Присаживайтесь. Сегодня действительно благословенный день. Три человека вступили с Господом в завет. И я сегодня хочу поговорить на очень важную тему. Это тема связывания или связи. И мы поговорим о том, кого, с чем и как правильно вообще связывать надо. Я думаю, что эта тема важная, потому что многие вещи в этом мире нас атакуют. И мы поговорим о земных связях и о небесных связях, и о связи земного с небесным. Текст, на который мы будем опираться или возьмем во внимание, это 18 глава Евангелия от Матфея. И есть параллельный текст в 16 главе. Скорее всего, мы тоже к нему обратимся, но пока 18 глава, 1 стих. И я просто хочу показать, насколько это имеет прямую связь с тем, что сегодня произошло. 18 глава, Евангелия от Матфея, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Аминь. Начало этого текста или смысловой отрывок этого текста говорит о том, что если один человек согрешит против другого, то нужно пойти и обличить этого человека. То есть нельзя замалчивать, да? Нужно сказать, то есть грех, если есть, один согрешил против другого. Нужно пойти и сказать ему. И если он послушает, написано, ты приобрел своего брата. И если не послушает, возьми с собой еще два брата или три брата, чтобы при устах двух или трех свидетелей верно было всякое слово или подтвердилось всякое слово. Обратите внимание, что это же текст из Второзакония. То есть это именно принято было в еврейской среде так поступать. Если человек не слушает, то ты берешь с собой еще 2-3 брата, и при их участии ты ему снова говоришь то же самое, и тогда уже есть свидетели того, что ты сказал ему это. Дальше написано, если не послушает, скажи это в общине. Очень часто мы как бы думаем, стоит ли это говорить всем. Четко написано вот в Писании, да? Стоит. То есть, если человек не задумывается над тем, а стоит ли ему жить так, а стоит ли ему грешить дальше против ближнего, он же не думает об этом. То Писание говорит, скажи в общине. И дальше сказано, а если не послушается общину, он будет тебе уже как язычник и мытарь. И потом 18 стих. Что будет связано на земле, то будет связано на небесах. О чем здесь речь? Речь идет о том, что община – это не просто группа людей по интересам. Это очень сильная связь с небом, потому что так устроил все Бог. Когда человек говорит, я буду дома читать Библию, я буду дома молиться. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я вам сказал с кафедры, дома не молитесь и дома не читайте Библию? Само собой разумеется, что дома нужно это делать. Но Писание однозначно говорит, что общину Бог создал, Он родил эту общину для того, чтобы мы могли связать себя с небом через церковь Ишуа Мессии, потому что это тело нашего Господа. И если мы не входим в это тело, если мы не погружаемся в это тело, если мы не связываем себя с телом Мессии, у нас тогда нет связи и с небом. Внимательно прочтите Ветхий Завет. Всегда община Израиля рассматривалась как цельное что-то, и люди, которые, например, болели проказой, или на них налагались дисциплинарные какие-то наказания, в виде херема, например, это отлучение. Самая-самая последняя уже степень это карет. Это люди, которые удалялись за пределы общины. Знаете, сегодня, когда люди живут на земле, им кажется, ну и что, что тут такого? Ну и что? И эти же люди думают, да, это там Ветхий Завет там было когда-то. Обратите внимание, в то время, если человек оставался за пределами стана, он фактически был обречен. У него не было защиты, у него не было общения со своим народом. Он попадал в чужую среду. Другое дело, если этот человек, в принципе, для себя чувствует, что для него как раз община является чужой средой, тогда вопрос иначе будет стоять. Но человек, рожденный в общине Духом Святым, он не представляет себе жизни за станом или за пределами этой группы людей. Мы боимся быть зависимыми, да? Я думаю, нам нужно бояться быть зависимыми от мира, от греха. Но не нужно быть в страхе от того, что ты зависишь от общины. Потому что на самом деле это связь любовная. Ненасильственно тебя заставляют тут находиться. Ты здесь можешь быть только тогда, когда ты этого хочешь. И если не хочешь, никто не будет возражать. Но нам будет грустно. Нам будет жаль. И мы будем молиться. Никто у нас это право не отнимет. Будем молиться, чтобы в твою жизнь все время стучался голос Божий. Спать тебе ночью не давал. Чтобы ты не выспавшись шел на работу. И всю ночь, чтобы тебе Дух Святой говорил, будил тебя. Пока ты, у тебя глаза не начнут слепаться. И кто-то думает, ой, меня с работы уволят. Может быть. Тогда послушайся этого голоса. И тебя не уволят, а повысят. Я знаю, что этот текст часто используется в качестве спекуляции по поводу связывания нечистых духов. Во-первых, такой практики никогда не существовало в еврейском народе, чтобы связывать там что-то, да? Потому что это на самом деле не библейская практика. Это придумали люди. И в этом тексте нигде не пишется про нечистый дух. И что его надо связать. Я сам знаю много крепких и хороших узлов. Поскольку рыбачу. Но я знаю, что вот эти все узлы не работают. Почему? Когда человек так молится, то в тот момент, когда он что-то там связывает, как ему кажется, у меня возникает вопрос, а почему эти духи продолжают все равно действовать? Значит, либо ты их не связал, либо они как-то развязались сразу после того, как ты это сделал. Еще раз я подчеркиваю, в тексте нету ничего про это. 16 главу, перелистните назад немножко. Еще один текст, который четко показывает, о какой связи вообще идет речь. Что за связывание? Еще спрашивает у своих учеников, за кого меня считают люди. Они говорят, кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. 15 стих. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Мессия, Сын Бога Живого. Тогда Иешуа сказал ему в ответ, блажен ты, Шимон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты камень, и на сём камне я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Снова речь идет о какой связи? О связи с общиной. Он говорит, ты камень, и на этом камне я создам свою общину. И то, что ты разрешишь, он говорит Петру, на небе тоже будет разрешено. И то, что ты свяжешь, там тоже будет связано. Теперь откройте, пожалуйста, 3 главу Евангелия от Матфея. 3 глава Евангелия от Матфея. Отрывок говорит о том, что Иоанн Креститель, это Йоханан Амадбир, который пришел из пустыни, и он крестил, то есть погружал приходящих к нему евреев из всей округи в покаяние грехов. 5 стих я прочту. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». И теперь 13 стих. Я умышленно сейчас как бы пропускаю, я хочу вам показать очень сильную связь теперь, о которой пишется там в 16 и 18 главе. Еще раз я буду читать в стих теперь, 5 стих, а потом с 13. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и все окрестности Иорданские выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Тогда приходит Иешуа из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него». Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иешуа сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Аминь. Обратите внимание, Писание четко говорит, что люди выходили креститься или погружаться в воду, в покаяние грехов. И текст говорит дальше, что также Иешуа приходит к нему, чтобы погрузиться от него. Не в покаяние грехов, а от него. И он же думает, что как это так, он пришел креститься или исповедоваться в грехах, в то время, когда я должен исповедоваться перед ним в своих грехах, потому что Иоанн был пророк, и ему было открыто, что это Машиах, что это Мессия, Агнец Божий. Дело в том, что Иоанн тогда не понимал до конца весь механизм вот это. И вот эти два слова, которые говорит ему Иешуа, несколько слов, оставь, как бы, вот так нужно исполнить всякую правду, тогда он его допускает. Казалось бы, он что ему такого здесь объясняет? Никакой теологии нет. Потому что мы знаем прекрасно, кто были родители Иоанна. Первосвященник Захария. Он был из рода Коганим. Он был священническим родом. Это были люди, которые вырастали и с молоком матери впитывали в себя священные писания. И они прекрасно понимали. И он был пророком. И когда к нему приходили, то, что я пропустил здесь, смотрите, Иоанн говорит, увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, то есть змеиное отродье, другими словами. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния, не думайте, говорит в себе, отец у нас Авраам. То есть все время речь идет о покаянии. И он говорит, пока вы не покаетесь, вы не можете креститься в воде. Вот это крещение, о котором мы сейчас говорим, это не было христианским обрядом. Я хочу, чтобы мы это очень хорошо понимали и осознавали. Это был еврейский обряд омовения, то, что называется миква, когда еврей кается в своих грехах, исповедуется раввину, и тогда раввин допускает его к ритуальному омовению в воде, которое описано в Торе. Потому что это ритуальное омовение не имело силы без покаяния. Точно так же оно не имеет силы и сегодня. Если человек не покаялся, не меняет свою жизнь, нет смысла ему совершать вот это водное крещение или погрузиться. Почему? Помыться он может и дома. Или в речке, ниже по течению. Но если он хочет омыть свое сердце, оно омывается покаянием. И тогда только можно совершить вот этот миква, вот это погружение, которое будет иметь силу, потому что сам по себе ритуал должен быть наполненным изнутри покаянием. Без покаяния это просто будет окунуться в воду. Когда приходит Иешуа, Йоханан говорит: ты Машиах, ты помазанник, как же так? Это я должен исповедоваться перед тобой и погрузиться в воду. Иешуа говорит: нет, оставь это. Так должна исполниться всякая правда. В чем тут смысл? Мы знаем прекрасно, что Иешуа – это Агнец Божий, абсолютно чистый, безгрешный. Это тот человек, единственный во всем человеческом роде, который не нуждался в покаянии, а значит и в водном крещении или в омовении. Но если мы с вами откроем 53 главу книги пророка Исаии, мы увидим, что это тот, кто взял на себя грех всего мира. Это тот, кто ответил за все наши грехи, не только наши. От Адама, от Каина мы взяли, да? И Адам тоже нуждался в этом. В чем тут смысл? Смысл в том, что Иешуа посредством водного крещения отождествляет себя с человеческим родом, грешным. И таким образом он получает право духовное взять грехи мира на себя. Если бы он не совершил это погружение, он не мог бы впоследствии потом взять на себя этот грех. Поэтому у него, у Иешуа, происходит все наоборот. Авансом он крестится, и потом он может взять на себя грехи всего мира, потому что он отождествил себя с человеческим родом. И когда наступает момент, он берет на себя эти грехи и может их взять. Это должно было быть разрешено на небе, чтобы совершиться здесь, на земле. Небесная связь с землей. Вот эта связь, которую совершил Бог с человеком. Ради того, чтобы забрать у нас наши грехи. Но на этом не заканчивается все. Теперь очень важный вопрос остается, чтобы нам ходить в обновленной жизни вместе с Богом, чтобы мы не грешили больше. Бывает так, что человек ошибается, он делает неправильный выбор или что-то еще. Пока он живет на земле, есть шанс. Есть этот шанс. Но тянуть резину не надо, оттягивать это время. Нужно направить свое сердце к Богу. Если мы хотим войти в небо, если мы хотим получить избавление вообще, геула, да? Интересно, знаете что? Что слово Иешуа, спасение Иешуа, насколько я помню, оно больше, чем 700 раз встречается в Ветхом Завете. Оно всегда связано со спасением от того, что сейчас есть. Не от того, что будет. Слышите, да? А от того, что сейчас есть. От врагов, от болезни, от нашествия, что-то еще. То, что вот есть на данный момент. Поэтому для нас вот это спасение в первую очередь открывается, когда мы спасаемся от того, что есть у нас, от своего груза, от своего багажа. Избавление – это геула, это то, что в будущем уже будет происходить с нами. На основании того, что сегодня мы спасены от того, что есть. Понимаете связь? Мы сегодня закладываем твердый фундамент будущей жизни или вечности. И человек должен связать свою жизнь здесь на земле, пока он живет, с Господом Иешуа Мессией и с Киелой, со своей общиной. И эта связь должна быть как брак, как женитьба. Нужно быть верным, нужно быть посвященным, нужно быть любящим, участвующим в жизни семьи или своей кигилы. И эта связь обязательно будет и с небом тогда. Есть отдельные случаи, когда человек спасается по-другому. Но вы понимаете, когда есть община, когда есть кигила, но человек пренебрегает, он не сможет обхитрить или обмануть Господа. Людям-то нам он может внушить что-то. Что у меня, дескать, есть уважительная причина. Хорошо, я же не могу залезть в голову и знать это. Но Бог-то знает. Каждое сердце перед Ним открыто. Более того, пророк Иеремия говорит, лукаво и крайне испорчено сердце человеческое. Кто узнает Его? Я, говорит Господь Бог, живущий на небесах. Понимаете? Точно так же, как Иешуа, совершив погружение, отождествил себя с человеческим родом и снял с нас наш грех, мы входим туда же, в этот же поток благословения, только со своей стороны, земной, человеческой. У него было наоборот, потому что он с неба пришел на землю. Мы же с земли идем в небо. И поэтому нам нужно, первое, это покаяние. Ему, во-первых, нужно водное крещение было. А нам, во-первых, нужно покаяние. И тогда мы можем себя соединить с Ним, войдя в эту связь с Мессией, чтобы эта связь простиралась в небо. Таким образом, мы освобождаемся от греха. Верой в то, что Иешуа уже все это сделал. Точно так же, как в Ветхом Завете. Как освобождался от греха грешник? Он приходил к жертвеннику, приносил жертву. Так или нет? Эту жертву убивали. Совершался определенный обряд. Тетис. Сливалась кровь к жертвеннику, брызгалась там на рога и так далее. Определенные части забирали священники. Какие-то части сжигались. Иногда это было, может, всесожжение жертвы. Иногда это было минха, или это было ашам, или хатат, или еще какая-то жертва. То есть мирная, или жертва за грех и так далее. И что? Что-то менялось вот так в воздухе? Ну, зарезали барана. Он постоял и пошел домой. В принципе. И что изменилось? В духовном мире все изменилось. Кровь покрыта. Кровь покрыла грех. Точно так же мы верой должны принять ту жертву, которую принес Бог 2000 лет назад. Но Он воскресил своего Сына. И Писание говорит так же, как Он воскрес, и мы воскреснем с Ним, но только при одном условии, если мы с Ним связали себя во время жизни земной. К Римлянам 6 главу давайте мы посмотрим. 6 глава к Римлянам. И говорит ли Ромин переквав. Так должна свершиться, он сказал, всякая правда, да? Что за правда? Вы знаете хорошо уже, я надеюсь, что эмуна и эмет – это однокорневые слова. И вера – это связь имеет полностью вот с правдой. То есть наша вера связана с той правдой, которая совершилась. И мы должны быть тоже связаны с этим. Посмотрите, как говорит Писание. 5 стих. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. 8 стих. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскреснув из мертвых, уже не умирает, и смерть не имеет над Ним власти. Другими словами, мы должны связать себя, это добровольный акт. Это мой выбор. Я связываю себя, свою жизнь с Иешуа. И это та связь, которая написана в Евангелии от Матфея. То, что вы свяжете на земле, будет связано и на небесах. Если я связал себя, свою жизнь с Ним, с Господом славы, то так же, как Он воскреснул, и я воскресну. И эта связь земли простирается в небо. Дает возможность мне попасть туда, куда я не могу попасть своими силами. Но если я связал себя с Ним, это все равно, что я себя веревкой привязал к поезду. Если поезд поехал, он меня тащит на этой веревке уже. Сильно длинная веревка не должна быть, иначе вы умрете, пока по шпалам будет вас тащить. Это просто пример, чтобы понятно было. Альпинисты идут в связке. Если один падает, группа его держит. Так или нет? Точно так же община. Она идет, восходит к Господу. Если кто-то один падает, и он связан с этой общиной. Брат идет и обличает, говорит, слушай, ты не прав был. Если не слушает, еще идут люди, хотят его взять с собой. Все, что надо, просто покаяться. Все, что надо, просто надо признать, что ты не прав, что ты ошибся. Никто тебя не судит, просто хотят помочь тебе. Почему? Потому что без этого исповедания, без этого покаяния невозможно исправить то, что было сделано неправильно в прошлом. Мы не можем с вами вернуться назад в машине времени, чтобы исправить свои ошибки. Покаяние имеет ретроактивную силу. Покаяние отменяет то, что там неправильно было сделано. И если это истинное покаяние, обязательно будет экзамен. То есть человек говорит, Господи, я был неправ, я украл булочку. Я очень хотел есть, но все-таки мне не надо было воровать. Господь снова допустит такую же ситуацию, когда ты будешь голодный и будет булочка, но ты ее не должен уже украсть. Ты должен ее заработать или попросить, чтобы тебе ее дали. Человеку трудно просить, гордость мешает. И Писание говорит, гордым противится Бог, а смиренным дает булочку, дает благодать. 6 глава, 11 стих написано, так и вы, 10 давайте, ибо что Он умер, то есть Иешуа умер, умер однажды один раз для греха, а что живет, живет для Бога, так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Мессии Иешуа, Господе нашем. И дальше написано, и так да не царствует грех в смертном вашем теле. Люди всегда говорят, плоть слабая, ну все так живут, ну поймите же меня, наконец. Тут написано, в смертном вашем теле не должен царствовать грех. Другие могут, и ты можешь. Почему грешник все время хочет нам объяснить, что в принципе он хочет быть святым, он хочет быть в общине, но вы мне разрешите, пожалуйста, я чуть-чуть буду иногда грешить, иначе я просто не смогу. Библия говорит, все могу в укрепляющем меня еще Мессии. Библия говорит, ты можешь победить грех, он просто царствует в твоей жизни. Человек над тобой, власть имеет. Освободись от этой власти. Написано, что не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Видите, как сказано? Очень сильно написано. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Аминь. Видите, что такое быть под законом? Под законом находятся все те, над кеми грех имеет власть. А над нами нет, потому что мы любим закон. Он добр для нас. Мы же под благодатью. Аминь? Слабый аминь. Аминь. Похоже, что многие еще под законом. Вы под благодатью. Вы свободны. Живите как свободные. Не живите как рабы. Поднимите голову и посмотрите в небо. Не стойте, как Каин, потупив свой взгляд. Бог говорит, если ты делаешь добрые вещи, разве ты не поднимаешь свою голову? Только если грех лежит у порога, тогда только ты не можешь поднять свои глаза к небу. И Писание говорит, обратите внимание, 6 глава начинается очень духовно. Речь идет о смерти и о воскресении. Речь идет о том, что мы должны освободиться от греха, погрузившись в тело Мессии. И вдруг потом переходит на похоти, на грехи. Какая связь? Прямая. Если человек не освободился от этой связи с грехом, он на самом деле не может быть связан с Господом по-настоящему. Многие люди пытаются сделать именно такой вот фибур, вот такую вот схему. И грех не оставит, но и с Господом как бы, чтобы связь была. Не обманывайте себя, не нужно этого делать. Вы очень далеко находитесь еще от Небесного Царства. Если вы думаете, что от того, что вы хотите этого, или от того, что вам это нравится, или потому что вы думаете, что это правильно, и вы с этим согласны, этого достаточно. Нет, возлюбленные братья и сестры, недостаточно. Освободиться нужно от этой связи, иначе, если вы продолжаете быть связаны с грехом, после смерти никуда эта связь не денется. И грех утопит вас, как камень в море. И если хотите освободиться и жить в вечности вместе с Богом, это нужно отрезать. Не надо там развязывать, пытаясь сохранить эти веревки на память. Режьте зубами, грызите этих хвалин этих. Рубите топором. Если случайно ногу отхватите, в Царстве Небесном вас новая нога будет. В этом Новый Завет тоже говорит. Понимаете, люди пытаются, я еще не готов, еще время не наступило. У меня всегда такое ощущение, когда на рыбалке я забрасываю спиннинг, и у меня запутывается борода, это называется. Знаете, рыболовный вот этот шнур. Я с собой вожу замену. У меня несколько есть шпуль, на которых намотан шнур, потому что некогда там заниматься. Если что-то небольшое, я это делаю. Но, как правило, это нужно вернуться, приехать домой, сесть и потратить время, чтобы это распутать. И вот когда человек говорит, я еще не готов, у меня такое ощущение, что он сидит и распутывает бороду. У меня, если нет с собой запасной шпули, я это беру ножницы, отрезал, выкинул кусок. Связал, новая связь. Понятно, да? И продолжаю рыбачить. Отрежьте эту бороду, выбросьте этот мотлох, вот эти бебихи все, которые вас держат. Что уже ноги, руки, все вот так запуталось, шаг ступить не может человек. И он как-то хочет что-то, чтобы происходило. Как же это будет происходить? Соедините себя с Господом. Где Дух Господень написано? Там свобода, там не может быть рабства греха. И Господь этого хочет. Больше, чем я и ты. Просто позволь ему сделать это в своей жизни. Это всегда тяжело. Это всегда выбор. Нам не хочется расставаться с этим всем. Нам жалко. Нам кажется, ой, как же я буду жить без этого. Я помню этот гнусный голос внутри себя. И когда я бросил курить, этот гнусный голосок мне говорит, и что, ты теперь ни разу не закуришь ни одной затяжки. Я вслух сказал, ни одной затяжки. Люди боятся сказать это. что он теперь ни разу этого не сделает. Я ни разу этого не сделаю. Это мой выбор, я свободный, я хочу так жить. Чего это меня кто-то должен заставлять вдыхать какие-то дымы или что-то еще там? Я не хочу. Это мой выбор. Имею право, мне Бог дал это право, эту силу дал. Она есть в каждом из нас, братья и сестры. Воспользуйтесь этой силой. Предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых. Вы понимаете? Еще раз я хочу подчеркнуть связи, о которых мы говорили, и что и как правильно связывать. Мы должны разрубить все связи с грехом. И мы должны связать себя с Господом. И погружение в воду должно стать видимым актом того, что происходит внутри сердца человека. А не наоборот. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь. Аминь.